Доверие выше разума. Деловой человек ставит себе вопрос, как может умолить себя по отношению к своим клиентам. Ведь они могут это интерпретировать как слабость, как трюк и тому подобное. Это вариация на всю ту же тему. Если ставишь вопросы, исходя из своего земного разума, то можешь бесконечно спрашивать, как ребенок, «А что это? А что то? А почему? А чего?» Настоящий вопрос во внутренней работе — это внутренняя недостача в твоем оправдании и понимании системы управления мирозданием. Ты как бы говоришь, «Нет у меня еще сил, чтобы это понять». Не можешь, например, понять, как система управления все дозволяет какому-то паршивцу. Есть только одно решение — идти выше знания. Доверием выше знания. Если не принимаешь повышение в должности паршивца в твоих глазах, значит, не оправдываешь систему управления мирозданием. Не должен желать понять это внутри знания. Простить другого человека — это результат умственных рассуждений, моральных или психических, чтобы себя приятно почувствовать, успокоив свое земное сознание. Это не имеет никакого отношения к твоей внутренней работе, только затупляешь себя. Это прощение действует как принятые дозы наркотика, алкоголя и тому подобное. Вместо этого доверяй системе управления, что все функционирует совершенно и ради каждого землянина в одинаковой степени без исключения. Если будешь к этому готов, то метод кабалы тебя возвысит и все даст, что тебе причитается. Ведь ничего не снисходит на тебя, чего бы сам ранее не пробудил и не вызвал. Война — это отражение нашего внутреннего состояния. Она не должна ввести меня в заблуждение, ибо это моя реакция. Все мои кажущиеся мне беды — это моя реакция, моя проблема. Смотри на это с абсолютной радостью, ибо иначе теряешь драгоценное время на заблуждение. Все это поле твоей работы пока не в состоянии полностью оправдывать систему управления мирозданием. Прими, она хороша сама по себе и, кроме того, приносит добро, а потому надо доверять ей выше разума. Интеллектуальность — это поистине проблема на твоей внутренней тропе. Можешь ей подсобно пользоваться, но во внутренней работе к своей завершенности она всегда будет стоять тебе поперек горла. Все, что интеллектуальность приносит человеку, это только чувство мачо, эго и кик. Одолей свое желание стать или быть интеллектуалом. Ведь можешь все выучить, стать большим эрудитом, всезнайкой, ходячей энциклопедией, да даже большим ученым-каббалистом, но сути истинной реальности так и не понять. Это потому, что интеллектуализм — это лишь незначительный и отрешенный фрагмент всей картины истинной реальности и, как таковой, прикрывает истину. А сама истина весьма проста и гениальна. И вот самый незначительный, индивидуально работающий доверием выше разума, выше, чем самый великий разумный гений. Смотри, все считают, что учение Каббалы практически недоступно и неприступно разуму человека. И это правильно. Так как Каббала проста для понимания, но это справедливо только когда делаешь себя для этого восприимчивым, идешь выше разума.